Черное небо коснулось верхушек деревьев. «Кино-на-тасса! Воины, собирайтесь, пора! Чтоб под звуки большого бубна среди песен и плясок приветствовать духа тьмы!» Из вечерних песен. «Подожди здесь», — сказал Овасос, когда мы остановились перед небольшим кожаным типи. Он напоминал шатры в нашем селении над озером, но на нем было меньше украшений и рисунков. Это был шатер селения молодых волков. Я вошел внутрь. Тепло и уютно. Охапки волчьих шкур разосланы у стен для сна. Я сел на них. Овасос ушел, было тихо, только издалека доносился тихий шум чаще и лай собак. Я ждал брата. Я еще никогда не видел его, ведь он ушел в лагерь молодых волков за 4 года до моего рождения. Правда, мать часто вспоминала Танто, рассказывала о нем, когда мы были одни. Я тогда мечтал, что когда-нибудь она и обо мне будет рассказывать с таким же блеском в глазах, с такой же гордостью и радостью. И хотя я ничего не знал о том, как мой брат охотится, как он получил имя, но я был уверен, что он самый храбрый, самый ловкий из молодых волков. Я ждал долго. Звезды, наверное, уже показывали полночь. Брат подошел такими тихими шагами, что я не заметил, когда он стал перед входом в типи. Только когда он вступил в круг, освещенный пламенем уже угасающего костра, я впервые увидел брата таким, каким он и поныне остался в моей памяти. Он был высоким и красивым. На нем была куртка из волчьих шкур, вышитая понизу цветными бусами, меховые штаны, невысокие мокасины. Смазанные жиром волосы блестели в свете огня, как мех тюленя, вынырнувшего из воды. Так вот каков мой старший брат. Сердце у меня билось, я молча ждал, пока он первым начнет говорить. Но он стоял у костра неподвижно и молча смотрел на меня. Я робко указал ему рукой место около огня. Он также молча сел, не отрывая от меня глаз. Присмотревшись ко мне, он коснулся рукой моей груди и сказал: «Ты Ути, сын моей матери, мой брат?» «Да». Он подбросил в огонь несколько веточек и спросил немного тише: «Как чувствует себя мать?» Я хотел быть зрелым и невозмутимым воином, хотел сохранить спокойствие, равнодушный взгляд, равнодушное лицо. Но ведь я только вчера попрощался с матерью, еще вчера слышал ее голос, и глаза мои наполнились слезами. Отвернувшись от огня, я начал говорить о матери, о том, что она рассказывала мне о нем, как прощалась со мной, как она выглядела, веселая ли она, какие поет песни, какие голубые у нее глаза и светлые волосы. Я боялся, голос мой выдаст, что я еще маленький мальчик, которому тяжело без матери, и поспешил произнести слова, которые она столько раз повторяла. «Ты живешь в ее сердце, она всегда думает о тебе». Я не видел лица Танто. Костер снова немного угас. Брат ничего не отвечал. Немного спустя он протянул руку над огнем, и маленькие красные язычки пламени начали виться между его пальцами, обволакивая ладонь. Он медленно отвел руку, откинул волосы со лба и заговорил: «Ути, мы с тобой одной крови. Ты мой брат, и сейчас делаешь первые шаги на тропе мужчины. Я тоже был Ути, когда меня привез сюда Овасос. Но много больших солнц прошло с тех пор, как меня в последний раз назвали Ути. Теперь у меня есть имя». «Я знаю, тебя зовут Танто», — железный глаз. — Да, Танта важно вскинул голову. — Меня зовут так, потому что никто еще не сумел уйти от моей стрелы. Мои стрелы — стрелы смерти. Чаще для меня то, чем был для тебя еще вчера типи нашей матери. Перед тем, как я сюда пришел, я, как и ты, ничего не знал. Не знал даже, что есть добрые и злые ветры, которые могут пригнать и отогнать дичь, стереть ее следы и вовремя предупредить ее об охотнике. А сейчас ветер мой друг, и я радуюсь, когда веет Кей-Вей-Кейн, северо-западный охотничий ветер. Я умею рогом из березовой коры подманить лося, когда лось откликается на голос своей крови. Я слушал все, о чем говорил старший брат, и старался запомнить каждое слово. Я сделал первый шаг на тропе мужчины. Мой старший брат разговаривал со мной, как равный с равным, положив руку на мое плечо. Огонь постепенно угасал, порой голос брата становился тише, и я не знал, правда ли все это, или я вижу сон в типе моей матери над озером. Я вздрогнул. Шкура у входа в типе неожиданно заколебалась, и я увидел голову Тауги. Большой пес, пес-друг, одним прыжком бросился к моим ногам. Брат рассмеялся. «Отыскал. Видно, обеспокоится за тебя. Ты говорил ему, что боишься путешествия в селение волков?» Я тоже смеялся. Брат не подшучивал надо мной. Его смех был таким же добродушным и веселым, как радость Тауги. Я был счастлив. Счастлив тем, что не один здесь, что рядом со мной брат, что Тауга, добрый старый умный пес, нашел меня. Быстро, очень быстро бегут дни в лагере молодых волков. Трудно уловить мгновение, когда с ветвей падает пушистая шапка снега, сброшенная первым весенним ветром, когда набухает первая весенняя почка и когда она лопается, чтобы открыть цветок. Время проходило среди тренировок, походов чаще, охоты. И как с течением лет шкура бизона покрывается рисунками, изображающими историю племени, так рос наш опыт. Каждый поход, каждая охотничья тропа учили чему-то новому, выявляли глупость или прибавляли разума. Нас было много таких, как я, только что взятых из материнских типи. Но каждый мечтал быть взрослым мужчиной и знаменитым воином. Каждый хотел командовать другими, а поэтому стремился показать, что он разумнее, сильнее и ловчее остальных. Больше всех я полюбил мальчика из рода совы, который был немного старше меня. Я называл его Куру-Куру-Тоа, прыгающий совой, потому что он прыгал дальше и выше всех нас. Мы стали настоящими друзьями, но дружба наша началась довольно странно. Когда я впервые появился в лагере, сова был уже вожаком самых младших волков. Высокий, с длинными крепкими ногами, он был сильнее и выносливее многих других. Никогда не стриженные волосы обрамляли его голову густым венком, и временами трудно было заметить блеск острых глаз под черной прядью. На следующий день после прибытия, разыскивая брата, я вышел на рассвете к месту большого костра, вокруг которого стояли типи лагеря. Там я встретил нескольких мальчиков. Они, не говоря ни слова, быстро окружили меня и стали разглядывать мою голову. Я не понимал, в чем дело, и, чувствуя, что все мальчики, не отрываясь, смотрят на мои волосы, стоял молча, злой и встревоженный. Отовсюду подходили новые ути, держа луки в руках. Наконец, самый высокий из них, а это и был прыгающая сова, выступил вперед и сказал пронзительно высоким голосом: «Ути, смой краску со своих волос. Ты выглядишь как старик. Если хочешь остаться с нами, у тебя должны быть такие же волосы, как у нас». И он провел рукой по своим черным, блестящим от медвежьего жира волосам. До сих пор мои светлые волосы ни у кого в селении не вызывали удивления. Все знали, что моя мать чужестранка, что она не индейского рода. Прыгающая сова и другие подумали, что я покрасил волосы, чтобы быть похожим на старых опытных воинов, у которых волосы с годами приобретают цвет березовой коры. Но я решил ничего не объяснять. Презрительные усмешки мальчиков вызывали у меня гнев. Глядя в глаза прыгающей сове, я сказал: «Если хочешь, сам вымой свои волосы. Я своих не смою». «Не смоешь?» «Нет». И тогда, по знаку прыгающей совы, мальчики бросились на меня. Я вырывался, отбивался, даже кусался, стараясь освободиться. Но десятки рук схватили меня и потащили на берег полузамерзшей речки. Я ничего не мог сделать. Через минуту моя голова оказалась в воде, а прыгающая сова и другие принялись ее скрести, натирать песком. Я захлебывался водой, а слезы от ярости и боли наполняли мои глаза. Наконец меня отпустили. Исцарапанная кожа горела, из разбитого лба текла кровь. Смешиваясь с водой, она начинала тут же замерзать. Только теперь я ощутил холод. Куртка висела на мне лохмотьями, открывая исцарапанную грудь и руки, я был весь мокрый. Я взглянул на стоящих вокруг меня мальчиков, и хотя меня душила злость, мне вдруг захотелось смеяться. Такое разочарование было написано на их лицах. Они поняли, что я не красил волос. Но злость была сильнее желания засмеяться, а боль еще усиливала ее. Я не мог простить насилие над собой, если хотел сохранить свое достоинство. Они обидели меня, и теперь один из них должен был за это поплатиться, тот, из-за которого все это случилось. Тем более, что прыгающая сова стоял прямо передо мной, а его растерянный вид и бесконечно удивленные глаза еще больше злили меня. Стиснув кулаки, но спокойным голосом, я сказал ему: «Ути из рода совы! Ты оскорбил меня, не поверив моим словам. Пусть твои уши хорошо слушают, что скажет тебе сын высокого орла». Он поднял руку в знак того, что внимательно слушает. «В присутствии этих молодых волков, — продолжал я, — я буду драться с тобой. Если я тебя одолею, ты извинишься передо мной». Он снова поднял руку в знак согласия. Один из мальчиков побежал за медвежьим жиром. Мы же разделись до пояса, готовясь к борьбе. Мороз был такой, что от каждого шага раздавался треск, будто мы ступали по сухому хворосту. Я еще не согрелся после вынужденного купания и был уверен, что кровь моя превратилась в лед. Минуты тянулись бесконечно, как зимняя ночь во время похода. Наконец, одеревенелыми руками я натер куском жира грудь и руки. То же сделал и мой противник, но с такой же неловкостью, как и я. Видно, мороз не щадил и его. Среди наступившей тишины мы начали кружиться друг против друга. Первым нанес удар прыгающая сова. Он плохо рассчитал прыжок, поскользнулся и, падая, подбил меня под ноги. Мы оба повалились в снег. Трудно сказать, кто из нас брал верх. Прыгающая сова был, правда, выше и сильнее, но он боролся, чувствуя свою вину, а мне гнев придавал силы. Но все же наступила минута, когда я стал сдавать. Мое поражение казалось неминуемым, но тут я внезапно почувствовал, как кто-то поднимает меня и отрывает от противника. И вот мы оба очутились под мышками у Авасоса. Вскоре я сидел на шкурах внутри типи и потихоньку растирал плечи. Это же самое делала прыгающая сова, сидевшая напротив меня. Мы смотрели друг на друга из-под лобья, как недавние враги, но уже без злости, а скорее с оттенком сочувствия, потому что как на моей, так и на его спине отчетливо выступали следы кожаного ремня Овасоса. Я первым нарушил молчание. «Скажу тебе, что там, над речкой, я уже думал, что не выдержу от холода и хотел сдаваться». Сова внимательно посмотрел на меня. Я говорил спокойно, без злости. Он встал и подошел ко мне. «И я тоже», — робко ответил он, протягивая мне руку. С этих пор началась наша дружба. Сквозь отверстие типи видно розовеющее небо над верхушками елей. Уже пришел месяц лопающихся почек. Пора вставать. Во время восхода солнца можно добыть больше дичи, чем за весь остаток дня. Поэтому я быстро вскочил на ноги и побежал к речке. Ночью меня мучил Нанабун, дух снов. Я лежал связанный в пещере, а на меня надвигался с ревом скали клыки черный медведь с полыхающим из пасти огнем. Это был очень плохой сон. Вечером у меня горело все тело и болела голова. Овасос сказал, что меня укусила маленькая муха Каувакес, и ее жало вызывает горячку, дурные сны. Сейчас я бежал к речке, как и каждое утро, но был еще слаб. Ноги подламывались, будто земля была покрыта мягким пухом диких гусей. Голова была пустая и разбухшая. Казалось, что в ней переливается тяжелая вода. А тело мое за ночь постарело на много больших солнц. Я должен был избавиться от слабости, прежде чем выходить в чащу. Самое лучшее лекарство от слабости — искупаться в прохладной реке. Я прыгнул в воду. Тело укололи тысячи острых иголок. Речка в месяц лопающихся почек несет много зимнего льда. Тепло цветущих лугов и зеленеющей чащи пока не достигло сюда. Даже лось, когда плавает, еще не выходит на широкое течение, а держится ближе к берегу. Мои руки спокойно рассекают утреннюю поверхность реки. Вода освежает мне лицо, холодит лоб. С каждым движением я становлюсь все здоровее и сильнее. Обратная дорога к типе уже гладка и тверда. Тауга, который бежит за мной, скулит немного жалобно. Дескать, я слишком быстро бегу. Он опять пропадал в лесу, бока у него запали, в густой лохматой шерсти запуталась прошлогодняя хвоя. Его ночная охота, вероятно, была не очень удачной, и сейчас у него нет желания бегать наперегонки. Когда первые лучи восходящего солнца пробивают верхушки елей, мы, вооруженные ножами и луками, уходим в чащу. За высокой, слегка сгорбленной фигурой Овасоса следует четверо мальчиков, прыгающая сова, и кроме меня еще двое ути без имени. Я среди них самый низенький и иду сзади всех. Нам приходится хорошенько вытягивать ноги, чтобы ступать в следы Овасоса. Ведь мы должны ходить как воины и оставлять на тропах только один след. Мы вышли на широкую поляну, окруженную с трех сторон изгибом реки, а чаще ее отгораживали поросшие кустарником скалы. Здесь Овасос остановился. «Посмотрите на эту скалу», — сказал он. «Когда солнце осветит ее, вы должны быть на поляне. А сейчас идите на охоту в чащу на ту сторону реки». Конечно, мы побежали вдвоем с прыгающей совой. Мы решили переправиться на другой берег, там, где река делала крутой поворот. Это было самое узкое место. Одежду мы связали ремнями и прикрепили на головах. Луки и колчаны повесили за спину. Сова первый приготовился и прыгнул с берега в воду. Течение подхватило его, и он скрылся за поворотом. Я прыгнул за ним. На этот раз я не ощущал холода. Все внимание я сосредоточил на том, чтобы не замочить одежду и не дать течению слишком далеко отнести меня вниз. Течение было сильное. Вода шумом разбивалась о торчащие из нее скалы, образуя густую белую пену. Нужно было плыть осторожно, чтобы не наткнуться на скалы. Плохо прикрепленная одежда все больше мешала мне, и течение сносило меня вниз. Кроме того, я еще был довольно слаб, и меня унесло бы далеко вниз, если бы прыгающая сова не протянула мне с берега длинную ветку. Но тут наши дороги должны были разойтись. Охотиться нам было приказано поодиночке. К назначенному месту я явился первым, но с пустыми руками. Чувствовал я себя довольно неуверенно, но, увидев двух других ути, немного успокоился. Им повезло не больше, чем мне. Количество стрел в их колчанах не уменьшилось. Нелегко неопытному ути подойти к зверю. Нано-боша, дух животных, в сговоре с верхним ветром часто успевает предупредить оленя об охотнике раньше, чем засвистит тетива лука. Овасос неподвижно сидел на скале, глядя на ее подножие. Мы расселись вокруг, не нарушая молчания. «Смотрите внимательно!» — наконец произнес Овасос. Мы смотрели туда, куда указывала его рука, и увидели на противоположном берегу прыгающую сову. Он шел, согнувшись, и нес что-то на плечах. «Смотрите внимательно, ути!» — повторил Овасос. «Ваш брат убил горную козу. Нужно иметь зоркий глаз и длинные ноги, чтобы повесить череп козы в своем типе». По знаку Овасоса мы вскочили и побежали к реке, сбрасывая по дороге одежду. Через минуту мы уже помогали сове переправиться через реку вместе с его добычей, красивой и большой козой. Ей было не меньше 2 лет. В ее левом боку, около сердца, виднелись следы от 2 стрел, так близко один от другого, что можно было подумать, будто из лука стрелял меткий и опытный охотник. Прыгающая сова был серьезен и равнодушен. Так же серьезен и равнодушен, как Овасос, который даже не похвалил его ни единым словом. Но глаза у моего друга блестели. Он был горд. Даже мы трое, хотя нам и не повезло, тоже были горды. Солнце опускалось уже на 2-ю половину своего пути, когда мы подходили к лагерю. На этот раз первым шел сова, неся на плечах свою добычу. Это была первая убитая им коза, а старые обычаи велит, чтобы мальчик, который впервые убил козу, сам принес ее в лагерь, сам выпотрошил и пригласил друзей на вечерний пир. После возвращения с охоты мы собираемся на поляне неподалеку от лагеря. Когда все были в сборе, приехал на коне Овасос, а за ним бежал неоседланный мустанг. Ведь каждый из молодых волков должен уметь ездить верхом и владеть оружием так же свободно, как дышит, говорит, ходит и ест. Нелегкая эта наука, но она должна стать для нас такой же естественной и привычной, как дыхание и речь. Мне она дается тяжело, так как у меня еще не зажило бедро после первого падения с коня, и деревенеют руки, утомленные вчерашней тренировкой в метании томагавка. По знаку Овассеса я прыгаю на мустанга. Теперь я должен мчаться так, чтобы Овассес не догнал меня. Я знаю, если он меня догонит, на спину придется не один удар кожаного ремня, а рука у Овассеса тяжелая. Но если мне посчастливится проехать вокруг поляны, не получив ни единого удара, я выйду из испытания победителем. Подбегая к коню, я хватаюсь руками за кожаный ремень, опоясывающий его, и припадаю к вытянутой шее. Я мчусь прямо вперед. Конь сам обходит резко разбросанные по поляне деревья. Сзади раздается стук копыт коня Овассеса. Оглядываюсь. Между нами расстояние всего лишь в два конских корпуса. Овассес уже отводит назад руку с ремнем. Я чувствую, что еще минуты, и мне не миновать жгучей награды за плохую езду. Я еще больше пригибаюсь к шее моего мустанга и бью его пятками по ребрам. Половина дороги уже позади. Овассес немного отстал, но вскоре начинает опасно, очень опасно приближаться. Шумное дыхание его коня я уже слышу прямо над ухом, а до группы мальчиков, стоящих на краю поляны, остается еще целый полет стрелы. Я уже слышу над собой пронзительный свист ремня, но тут мне удается так дернуть коня за гриву, что он отскакивает в сторону, а я, держась за кожаную опояску, соскальзываю под брюхо лошади. Разогнавшийся конь Овассеса пробегает мимо меня. Прежде чем Овассес повернул коня, я уже был возле мальчиков. Я впервые выиграл. После верховой езды начинается испытание ловкости в обращении с оружием. Вот прыгающая сова мчится галопом по направлению к дереву, на котором нарисован круг величиной с человеческую голову. Ветер обвивает лицо моего друга, отбрасывает с высокого лба волосы, заплетенные в мелкие косички. Глаза его впились в круг. В поднятой руке он держит нож. Минуя дерево, сова выпрямляется и быстрым движением бросает нож в цель. Перья, украшающие рукоятку ножа, издают тихий свист. Острие ножа глухо ударяется в кору. Сова оглядывается, и его лицо мрачнеет. Нож вонзился за пределами круга. Овассес выдергивает нож и дает другому. Я не знаю, печалится ли мне из-за неудачи друга или гордится тем, что только я один сумел сегодня трижды попасть точно в цель. Когда мы возвращаемся в лагерь, тени наши длинны, как высокие буки, а чаще затаилась в вечерней тишине. Мы утомлены, но веселы. Рука болит от упражнений с ножом и томагавком. Ноги дрожат от стискивания лошадиных боков. И хотя у некоторых из нас следы ремня на плечах после верховой езды, и хотя только мне удалось трижды попасть ножом в цель, мы знаем, что Овассес доволен своими учениками. Ему приходится сейчас прилагать значительно больше усилий, чтобы догнать кого-нибудь из нас во время верховой езды, чем это было 3 месяца назад. И никто даже из его младших учеников не метнул нож мимо дерева, не дырявил ножом и томагавком испуганный воздух. Сегодня Овассес первый раз за много дней не бронил никого из нас, а это у него равносильно большой похвале. Когда небо на западе темнеет, а луна светит в полную силу, мы садимся вокруг костра. Над костром в холодном дыму коптится мясо лося и осетра. Прыгающая сова подает Овассесу сердце убитой козы, а учитель делит его на 4 части и говорит нам: «Ешьте, ути, сердце белой козы и просите ее духа, чтобы не гневался на вас. когда станете воинами, желаю, чтобы вы чаще ели медвежьи сердца, а их черепа украшали бы ваши шатры. Небо высоко, запах дыма горек, а сердце козы — лучшее лакомство. Пир наш самый веселый пир за много месяцев, хоть мы и сидим вокруг костра молчаливые и важные. Каждый из нас смотрит в будущие годы и видит себя великим охотником, о подвигах которого будут петь песни у костров. Молчит Овасос, молчим и мы. А я пою в душе песню о том, что буду когда-нибудь как Непемус, и лицо у меня будет такое же суровое и отмеченное шрамами от медвежьих когтей. Как Непемус я буду бороться в рукопашную с серым медведем и выйду победителем. Это будет прекрасная борьба. Против меня станет большой серый медведь, свирепый, с большими клыками и когтями, а у меня будут мое мужество и мой нож. Лезвие ножа слабее любого из медвежьих когтей. Лезвие ножа можно сломать даже о ветку дерева, а медведь своими когтями может разломать и скалу. Но я одолею его и поставлю ему ногу на горло. Я возьму себе его имя, и меня уже будут называть не Ути, мальчик без имени, а серым медведем, длинным клыком или острым когтем.